Глава четвертая. В доме Борецких. Его преосвященству, епископу Любекскому из Новгорода, март 1470 года. Латынь. Преподобный отец Бертольд, учитель и благодетель. С прискорбием узнал я о том, что торговый корабль, отплывший из Ревеля, попал в бурю и в полуразрушенном виде был выброшен на берег. Скорее всего, мое предыдущее послание сейчас изучают изумленные селедки на дне Балтийского моря. Или оно блуждает по волнам в бочонке с воском, выпавшим через пробоину в борту. В этом письме я позволил себе описать свои впечатления от жизни в псковской деревне Савкино, принадлежащей моему хозяину Алольцеву. Возможно, я был в нем слишком многогречив и многословен, так что не стоит и тужить об этой пропаже. Повторю лишь вкратце то, что кажется мне существенным. Отличие вольного Пскова от других русских княжеств и городов. Главное отличие — в псковской земле среди крестьян нет холопов. Каждый крестьянин — свободный арендатор. Он договаривается с владельцем земли об условиях аренды. Оба ставят свои подписи под договором и могут предъявить этот документ на суде, если между ними возникнут споры. Мне довелось присутствовать на суде в Опочке, куда Алольцев подал жалобу на своего арендатора за то, что он начал пахать участок, не включенный в договор. Крестьянин же заявил, что он пашет этот участок уже 5 лет, и представил тому свидетелей. Оказывается, статья 9 Псковской правды гласит, если в течение 4 лет владелец не подал жалобу, участок остается за пахарем. Судья решил дело в пользу арендатора. Думаю, такая охрана прав земледельца и есть причина того, что в Пскове всегда зерно в изобилии. Даже в те годы, когда в остальной Руси недороты и голодающие стекаются в эти края просить Христа ради. Крестьянин готов работать, не покладая рук, когда уверен, что никто не покусится на плоды трудов его. Трехпольный оборот распространен здесь широко. Из зерновых сеют больше всего рожь, овес, ячмень, просо, гречку, горох, чечевицу, а для нужд ремесла — лен и коноплю. И уплатив аренду и положенные пошлины, крестьянин распоряжается собранным урожаем, как полный хозяин. Еще я описывал в пропавшем письме, как я с семейством Алольцева вернулся с началом зимы в Новгород. Сейчас же я должен, не откладывая, доложить вам, преподобный отец, о весьма важной встрече или знакомстве, которое было послано мне провидением, видимо, недаром. Случилось это примерно месяц назад. Как-то днем, когда я кончал заниматься сыном моих хозяев, их друг, отец Денис, поднялся ко мне наверх, в комнату для занятий. Он сказал мне, что у него есть заказчик, который нуждается в моих услугах, чтобы перевести на греческий большое письмо. Только он хотел бы, чтобы об этом письме и тем более о его содержании никто не узнал. Согласен ли я взяться за работу и согласен ли дать клятвенное заверение в том, что тайна будет соблюдена? Поколебавшись немного, я согласился. Он сказал, что зайдет за мной с наступлением темноты и отведет в дом заказчика. Зимой солнце уходит рано. Черный снег тихо скрипел под нашими шагами. Замечали ли вы, что чем гуще темнота, тем острее хочется вославить Господа за то, что отделил Он свет от тьмы? Глаза слезились от мороза, и огоньки звезд рассыпались на мелкие лучки. Вскоре я понял, что мы свернули на Прусскую улицу, где живут самые знатные и богатые бояре Новгорода. Остановились у большого каменного дома, обнесенного стеной. Отец Денис тихо постучал в калитку, проделанные в воротах. Она немедленно открылась. Невидимый провожатый провел нас в боковые сени, открыл дверцу, за которой была винтовая лестница. Отец Денис поставил меня перед ней. Провожатый дал в руки лампадку с огоньком и легонько подтолкнул в спину. Я начал подниматься один. Лестница завивалась так долго, что у меня закружилась голова. Наконец, в полумраке передо мной возникла дверь. Я толкнул ее, вошел. И тут... Нет, нужна была бы кисть живописца, чтобы изобразить роскошное убранство комнаты, в которой я оказался. Какой-нибудь итальянский Фра Филиппо Липпи или фламандский Роджер Ван дер Вейден могли бы воспроизвести эти роскошные персидские ковры на стенах, обитые кожей кресла, сверкающие подсвечники, витражи на окнах. На полу была расстелена огромная шкура белого медведя. Сначала мне показалось, что комната пуста, но когда глаза привыкли к яркому свету свечей, я разглядел женщину, сидевшую за большим дубовым столом. На вид ей было лет 50, сухие узкие губы, казалось, вот-вот были готовы изогнуться в усмешке, но взгляд сверлил настойчиво и серьезно. «Я знаю, кто ты. Знаешь ли ты, кто я?» — спросила она. «Нет, госпожа. И не нужно. Там на столе русский текст и чистый пергамент, и деньги за работу. Приступай сразу. Я приказала, чтобы сюда никто не входил, пока ты не закончишь». Потом ты уйдешь тем же путем, что пришел. Слушаюсь. Подойди сюда. Вот латинская Библия. Положи на нее руку и поклянись, что никому не расскажешь о содержании письма. Что мне было делать, преподобный отец? Я исполнил ее повеление. Но разве могу я не сообщить вам о том, что было в письме такой огромной важности? Молю лишь, чтобы вы отпустили мне грех клятва преступления и купили для меня из причитающихся мне денег индульгенцию соответствующей стоимости. Мое рабочее место было устроено на маленькой конторке у стены, под альзасским гобеленом, изображавшим охоту на оленя. Конечно, в таких условиях я не имел возможности снять для вас полную копию, но я постарался запомнить все как можно лучше, и той же ночью, вернувшись домой, перелил из кувшина памяти на бумагу все, что мне удалось донести. Как вы понимаете, уже имя адресата заставило мое сердце вздрогнуть охотничьим азартом, ибо письмо было адресовано никому иному, как патриарху Дионисию, номинальному главе восточных вероотступников, все еще восседающему в захваченном турками Константинополе. Пресвятой Отец, досточтимый и всеблагой патриарх Дионисий, припадаю к вашим стопам, смиренно прошу вашего благословения, а также совета и помощи не только лично себе и своему семейству, а всем богобоязненным и честным православным, живущим под сенью Святой Софии в Великом Новгороде, раскинувшимся от озера Ильмень до озер Ладожского, Онежского и далее до Белого моря, а также от реки Волхов до реки Нарвы на запад и до Уральских гор на восток. Хочу верить, что доходили до вашего слуха вести о том, какие обиды и притеснения доводилось терпеть в последнее время Великому Новгороду от князей московских. Как 15 лет назад вторгся князь Василий Васильевич в нашу землю с войском, как убивал и жег православных людей от мала до велика, как грабил наши церкви и города, чтобы платить поганым татарам, которых нанял и привел с собой нам на погибель. И нынешний князь Иван Васильевич также чинит нашей земле горе и разорение, нарушает границы наши, приступает Ежелбицкий договор, по которому его отец крест целовал, что города наши Волоколамский и Вологда остаются за Новгородом. И вольность нашу, истори отцами нашими, кровью их защищенную, хочет навсегда отнять, и в грамотах своих объявляет Великий Новгород своей вотчиной. А хуже всего то, что митрополит московский ныне имеет право утверждать или не утверждать наших епископов. И для того наш архиепископ, какового мы испокон веку сами избирали из своих лучших священнослужителей, должен просить у князя охранную грамоту для приезда в Москву и после получать там благословение от ихнего митрополита. Сердца наши болят от всех этих обид и новых порядков. Не хотим мы получать благословение от Москвы, а хотим получать его, как это было испокон веков, в Киеве, от того и поставленного и утвержденного митрополита Киевского. И как нам стало известно, нынешний киевский митрополит Григорий объявил, что порывает с Флорентийской унией и возвращается в веру отцов своих, в истинное православие, коего ты, святой отец, остаешься единым верховным вождем и главой. И если бы ты согласился благословить митрополита Григория на киевском престоле, и дал бы ему право благословлять нашего архиепископа на престол Святой Софии, мы бы с радостью перешли обратно под твою пастырскую волю, от московского надзора и гнета избавились бы. Свет истины Христовой пришел к нам из Константинополя. Отцы наши и прадеды просветлялись им, и мы хотим, чтобы и впредь так было, чтобы наши души и души детей наших нашли жизнь вечную под крестом Святой Софии. Ведь не всегда же поганые турки закрепились в Святом Граде Твоем. Если будем крепки в вере сердцем, то и десницу нашу Господь укрепит и поможет изгнать неверных из Твоего Града, как изгнал их 100 лет назад из Киева. Конечно, настоящее письмо было гораздо длиннее, со многими отступлениями и ссылками на Священное Писание. На работу у меня ушло почти 3 часа. И все это время боярыня молча сидела за столом, читая различные книги и манускрипты, делая выписки. Казалось, она совсем забыла обо мне. Если кто и следил за мною, то только голова белого медведя, которая грозила мне с пола оскаленной пастью. Наконец я кончил и с поклоном подал ей исписанные листы пергамента. Она взяла их своей маленькой цепкой рукой и также молча начала читать. У меня было время рассмотреть шелковую вышивку на ее фирязи, серебряные пуговицы в форме птичьих лапок, бирюзовое ожерелье. Обшлага и ворот были украшены оторочкой из рысьего меха. «Ты перевел все правильно», — сказала она. И по губам ее скользнула то ли гримаса недоверия, то ли тень улыбки. «И почерк у тебя отличный. Я достаточно знаю греческий, чтобы читать, но в письме делаю слишком много ошибок. Было бы жестоко мучить его преосвященство моей безграмотностью. Думаю, ты понадобишься мне в будущем не раз. Но ты помнишь условия?» «Да, госпожа. Я умею награждать за верную службу, но умею и карать за измену. Если я узнаю, что ты кому-то рассказал об этом письме, этого не случится, госпожа. Ты доволен платой? О, да! Вы очень щедры!» Она взяла в руки перо, обмакнула его в чернильницу, но вдруг передумала. «Ты ведь католик?» «Да». «И знаешь множество языков?» «Не так уж много, не больше дюжины». «А когда ты молишься в душе, на каком языке?» «Пожалуй, чаще всего на латыни. Я молюсь по-русски. Но как подумаешь, сколько же языков нужно знать Господу и ангелам Его, чтобы выслушивать наши молитвы или молитвы, обращенные к святым? Покровителем моего покойного мужа был святой Исаак. Что ж, выходит, ему нужно было выучить арамейский, чтобы молиться своему святому. «Мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык», сказано у пророка Исаии. Навечие перед Святой Софией Мы все говорим на одном языке, но как часто не можем понять друг друга. И тогда хватаемся за дубины и мечи. Язык меча — единственный язык, который не нуждается в переводе. Но хватит. Теперь ступай. Я пошлю за тобой вскоре опять. Она уже не глядела на меня, снова потянулась к перу. Я чуть замешкался и успел краем глаза увидеть, как она вывела под моим переводом слова «Марфа Борецкая». Хорошо, что в этот момент никто не мог видеть ни моего раскрытого рта, ни испуганных глаз. Борецкие. Нет человека во владениях Великого Новгорода, который не знал бы этого имени. По богатству, по знатности эта семья не имеет себе равных. Вот куда привело меня неисповедимое провидение. Муж боярыни Марфы был здесь посадником, и один из сыновей сейчас имеет ту же должность. Вот почему письмо к патриарху Константинопольскому, которое довелось мне переводить, представляется мне таким важным, что я позволил себе, преподобный отец, отнять у вас столько времени на ознакомление с ним. Ведь если перемены, задуманные Марфой Борецкой, осуществятся, если новгородский архиепископ будет утверждаться не в православной Москве, а в католической Литве, Киев был отбит литовцами у татар около 100 лет назад. Это будет означать могучее усиление нашего влияния в государстве, в силу которого местные кощунники порой сравнивают с силой Всевышнего, восклицая в слепом самодовольстве «Кто против Бога и Великого Новгорода?». Фрау Урсули Копенбах. Новгород. Август 1470 года. Бесценная и любимая матушка, получил ваше письмо, отправленное месяц назад, хожу как оглушенный. Такая новость поистине может лишить сна, довести до безумия. Ведь мой отец всем говорил, что он убежал из Богемии, спасаясь от преследований за веру. И мы все были уверены, что он бежал от еретиков-гуситов, от этих страшных таборитов. А теперь вы обрушили на мою голову такой камень. Оказывается, он сам был таборитом и сражался на их стороне в битве под Лепянами. И убежал только тогда, когда табориты были разбиты. Если он действительно смертельно болен и поехал в Богемию умирать, зачем нужно было ввергать всех близких в такую душевную смуту? Уехал бы тихо и незаметно, никто бы и не вспомнил о нем. Хорошо, что моя мать не дожила до такого позора. Уверен, что она тоже не знала правды о его прошлом, как и все мы. И как он ловко скрывал свою ересь в течение 35 лет. Копал себе железную руду в горах и не мозолил людям глаза, а теперь, видите ли, захотел принять предсмертное причастие из рук гуситского священника, который снова там захватили все церкви под покровительством Иржи Подебрада, проклятого папа и еретика на троне. Поневоле вспомнишь слова Христа враги человека, домашние его. Грех там говорить и так чувствовать, но я очень надеюсь, что мы в этой жизни уже с ним не увидимся. Мало того, что он мучил меня в детстве, теперь на прощание ухитрился нанести такой тяжелый удар. Представляю, как вам было противно выслушивать его признание. Решил сыграть на вашем сострадании и не ошибся. Напрасно вы отвечали ему на расспросы о моей жизни среди вероотступников. Простите, бесценное, что из-за меня вам пришлось пережить этот тягостный и опасный разговор. Как, когда я смогу искупить, загладить? Дайте мне знать. В Гиппократовой книге, о которой я вам писал, сказано, что душа имеет три части — словесную, желающую и яростную. Сейчас мне кажется, что первые две части у меня испарились совершенно, осталась только последняя. Тем временем жизнь продолжается. Наше книжное дело стало процветать и в Новгороде. Среди заказчиков не только купцы, но и монастыри, и священнослужители, и даже бояре. Среди местных пишущих людей сейчас весьма популярен некий Пахомий по прозвищу Серб. Нам доводилось уже переписывать сочиненные им жизнеописания местных святых и церковные словословия им. С особенным старанием мы переписываем книги для боярского семейства Борецких, ибо во главе этого знатного семейства стоит женщина властная и начитанная. Ошибок она не потерпит. Ей послушна не только семья. Недавно я оказался на Вечевой площади, в то время как она обращалась к собравшемуся народу. Древние Севильи-пророчицы, наверное, не внимали так самозабвенно. Но и врагов у нее в городе тоже немало. Чернь, как водится, ненавиден богатых и знатных, и эта ненависть порой выплескивается в настоящие уличные побоища. В Новгороде ходит такая легенда: до принятия христианства местные жители поклонялись языческим богам, главным среди которых был Перун, бог грома и молний. И статуи этого Перуна новообращенные христиане сбросили волхов, и будто проплывая под мостом, соединяющим правый и левый берега, статуя вдруг высунула руку из воды и забросила на мост палку, сказав при этом: «Вот вам, новгородцы, от меня дубинка на память, чтобы колотили друг друга». И с тех пор мост этот много раз был местом драк и побоищ между двумя враждующими партиями. Правым берегом, где живут беднота и торговцы, и левым, где Кремль, храм Святой Софии и улицы, заселенные знатью. А неделю назад мне выпала большая честь. Я был приглашен в дом Борецких на пир. Конечно, не в качестве гостя, а лишь в качестве переводчика для венецианского посланника, проезжавшего через Новгород в Москву. Он сидел по левую руку от Марфы Борецкой, а я стоял сзади и переводил их беседу. С правой же стороны от боярыни сидел знаменитый монах Зосима, прибывший в Новгород с Соловецкого острова, что посреди далекого Белого моря. Несколько слов про этого монаха. Хотя он едва притронулся к приносимым яствам и промолчал почти весь обед, у всех осталось впечатление, что старец Зосима принимал живое участие в беседе. Видимо, это от того, что он умеет молчать красноречиво. Да-да, ему удается молчать удивленно, одобрительно, огорченно, радостно, недоверчиво, презрительно. Все оттенки молчания ему доступны. Мне рассказывали, что в Новгород он явился просить помощи у архиепископа и бояр для своего недавно созданного монастыря. Когда он вместе с молодым иноком основал его лет 10 назад, им казалось, что выбрали они место на Соловецком острове совершенно пустынное, никому не принадлежащее. Постепенно к ним стали присоединяться другие монахи и послушники, начали строить жилье, а потом и церковь, и часовню, а потом и огороды копать, и рыбу ловить, даже завели соливарню, так что к ним стали заворачивать купцы на своих судах, привозить им в обмен на соль всякие нужные товары.